Пеньё, наверное, тоже. Мэг, видимо, не ошиблась. Заметил ее Брайан или нет? Не отдавая себе полностью отчета в том, что делает, Фиби шагнула к светлому пятну белой леди, подошла к сходням. Никого. Корабль, казалось, вымер. Фиби решительно ступила на мостик и очутилась на палубе. Здесь она будет вне опасности. И Кейта также, когда окажется на борту корабля. Стараясь держаться в тени, она замерла, не зная, что делать дальше. Сжав кулаки глубоко в карманах плаща, она вдруг вспомнила о деньгах, полученных от ростовщика за заложенные кольца матери, и почему-то испытала некоторое облегчение. «Эй, кто здесь?» — услышала она звонкий голос и, повернувшись, столкнулась лицом к лицу с молоденьким парнишкой. Он взирал на нее с удивлением. «А в чем дело?» — переходя в наступление, сказала она, надменно вскидывая голову. «Кто вы?» «Да я матрос на белой леди. Должен глядеть в оба, кто сходит, кто поднимается сюда на палубу, когда мы в порту, а то мало ли». «Не очень-то похож на матроса, скорее на бродягу», — возразила Фиби, взглянув на его рваную рубашку, такие же штаны, подпоясанные веревкой, и босые ноги. «Я ищу Юнга, понимаете, леди? И к тому же слежу за порядком». Фиби резко сжала кошелек в кармане, поскольку в голове ее рождался и постепенно обретал форму смелый план. Она с расстановкой отчетливо произнесла: «Я леди Гренвилл. Мой муж, лорд Гренвилл, должен плыть на этом судне». Парень все еще смотрел на нее с подозрением. «Ага», — сказал он, — «про него, про лорда я слыхал. А вот насчет леди никто не говорил». «Конечно, потому что не знали». Она вынула из кармана кошелек и задумчиво подбросила его на ладони. «Лорд Гренвилл тоже не ждет меня, но мне нужно. Я должна. Хочу оставить письмо в его каюте. А ты, если покажешь мне ее, то получишь гинею». «Ги? Чего?» Парень остолбенел. «Целую гинею за одно письмо? Да вы...» Фиби кивнула и начала развязывать тесемки кошелька. Вынула монету, подержала ее в руках. На нее упал свет одной из масляных ламп, и она блеснула чистым золотом. Парень же глядел на это чудо, приоткрыв рот и облизывая губы. Похоже, такого он никогда не видел. «Вот сюда. Идите, леди!» — пробормотал он. Фиби, словно в полусне, ошеломленная своим внезапным решением, последовала за ним вниз по очень узкой лесенке и затем по такому же полутемному коридору. «Тут!» — провожатый остановился, не дойдя до конца прохода, и указал на дверь справа. «Осторожней, высокий порог!» Раскрыв дверь, Фиби шагнула в каюту. Свисающая на крюке с потолка лампа освещала две узкие койки, расположенные одна над другой, стол и стул, привинченные к полу под круглым иллюминатором. На полу у стола стояла дорожная сумка Кейта. Фиби положила монету в ладонь Юнге. «И вот что еще», — проговорила она задумчиво, — «ты получишь еще одну, если не скажешь никому ни слова».